Интермедия 3. Роботы не приходили. Кузьма не особо волновался. Уж что-что, а ждать он научился. Бумаги в управу он подал первым, теперь целый день был абсолютно свободен. Когда он, расталкивая тех, кто стоял в очереди, выходил за чугунные ворота, у которых простоял всю ночь, к нему подошел автоматон и сказал: «У коня, через 2 часа». После чего, не оборачиваясь, зашагал дальше по улице. Кузьма Афанасьевич никак не отреагировал на эту фразу и пошел к трамваю. Латунное братство снова проснулось. Что ж, послушаем, чего им опять надо. Он заехал домой, выпил горячего кофе без молока и сахара, чтобы не клевать носом после бессонной ночи. Потом поговорил с животным и побрел к памятнику первому императору. Дела с латунным братством он вел нечасто. Но заказчиками они были не особо проблемными. Нормальные деньги за несложную работу. Вот только всегда опаздывали на встречи. Кузьма Афанасьевич посмотрел на поставленного на дыбы огромного коня и такого же огромного первого императора. Первый из династии Урсуловичей величественно простер свою ладонь над прохожими. Лицо его было строгим, но в то же время великодушным. Кузьма Афанасьевич выбросил окурок самокрутки прямо на тротуар и пошел к небольшому лотку, на котором продавали горячие пирожки. «Два с картошкой», — сказал он усталому продавцу. «Отойди, дедуля, мы спешим», — его отпихнул молодой, прилично одетый парень. Девушка, которая держала его под руку, рассмеялась. Парень, увидев поддержку, тут же расправил плечи и отпихнул Кузьму Афанасьевича от прилавка. Старик, чтобы не упасть, ухватился за латунный поручень, который был приделан к лотку. Продавец с усталыми глазами не вмешивался. Безразлично отдал заказ молодой паре. Парочка хмыкнула и ушла вниз по улице. «Дед, будешь что брать? Чего застыл? Не задерживай!» «Два с картошкой», — спокойно сказал Кузьма Афанасьевич, опустил руку с поручня, взял горячие пирожки и отошел назад к углу, где он стоял до этого. Латунная трубка поручня была сильно погнута. Кузьма Афанасьевич Покрывашкин по прозвищу Шрайк. К нему подошел худосочный робот с большими светлыми окулярами. «Вы еще в рупор покричите!» — тихо сказал ему старик. «Ответ не распознан. Повторите, пожалуйста, это вы, Кузьма Афана?» «Да, это я», — устало ответил он. «Ответ распознан. Следуйте за мной». Они вместе с роботом спустились вниз по улице, свернули в небольшой переулок, потом поднялись на мост. После канала зашли в первый подъезд, прошли мимо темных квартир по грязному коридору и вышли через черный ход. «Почти пришли», — заявил автоматон. «Да мне все равно», — ответил старик. «Только один вопрос. А почему вы все время опаздываете на встречи?» «Мы не опаздываем». Уверенно прозвучало. «Мы проверяем, нет ли за вами слежки. В установленные 17 минут не было замечено повторов человеческих лиц в обусловленной точке. Слежка за вами признана маловероятной. Проходите сюда». Робот указал на небольшой вход в полуподвальное помещение, окна которого были заколочены кривыми досками. Старик пригнулся, проходя дверной проем. Дверь сзади со скрипом захлопнулась. Кузьма Афанасьевич взялся рукой за стену, так как в темноте решительно ничего невозможно было разглядеть. Штукатурка была сырой на ощупь. Впереди закрутились шестеренки, вжикнул кремень, и несколько керосинок озарили подвал. Старик пошел вперед, чуть сгибаясь, так как приходилось сутулиться от низкого, нависающего потолка. «Кузьма Афанасьевич Покрывашкин по прозвищу Шрайк?» — спросил еще один робот, который сидел за массивным столом в дальнем конце помещения. «А то вы меня не узнали. В прошлый раз же. Точно так. Ответ не распознан». «Да, это я», — перебил автоматона старик. «Ответ распознан. Подтверждение личности согласуется с описанием. Латунное братство запрашивает у вас услугу в соответствии с вашей активной договоренностью с латунным братством». «Внимательно», — ответил старик. «А вот интересно, А как они такой огромный стол в такой маленький подвал затащили? В ту маленькую дверь или окна он бы точно не пролез. По частям? Доставить груз из города Балага, королевства Нера, до города Лосбург, империя Урс. Оплата, соответственно, оговоренным тарифом. Что за груз? После небольшой паузы спросил Кузьма. 3 ящика весом до 2000 фунтов и шкатулка. Всего 4 позиции. Немного. Но я возьму как за полноценный рейс. Что в них? Цена приемлема. Груз содержит важные запчасти для механизмов и станков. Он ограничен к вывозу из королевства Неро. Этот груз ценен для латунного братства и не должен попасть в руки таможенных служб королевства Неро и империи Урс. Может, цену им поднять? Раз груз так ценен, может, увеличим тариф? Неприемлемо. Скучным голосом ответил автоматон и замолчал. Уверены? Не поняли вопроса. После небольшой паузы сказал робот. Кузьма Афанасьевич тяжело вздохнул, внимательно посмотрел на робота, на темный подвал и массивный стол. «Хорошо, тогда обсудим детали», — сказал он, приняв решение. По случаю раннего часа в рюмочной с говорящим названием «Рюмочная» было не очень много народу. «Два мерзавчика белый и бутерброд с ветчиной», — сказал Кузьма Афанасьевич, огромной продавщице, которая с трудом помещалась за прилавком. Женщина уверенной рукой налила 2 рюмки водки и достала заветренный кусок хлеба с тонким ломтем мяса. «Рубль 50, деньги сразу!» Кузьма пожал плечами и достал из кармана горсть монет. «Знаю я вас, пьянчук, уже рука устала должников записывать». Ничего не ответив, Кузьма Афанасьевич прошел в дальний угол заведения, встал за небольшой круглый столик, выпил водки и уставился в стену. Через полчаса к нему подошел коренастый 4-рукий автоматон. Проследил за братством. Не поворачиваясь, спросил старик. Все как обычно. На дымную фабрику пошли. Робот радостно оскалился и покивал. На дымовуху, ага. Хорошо, животное. Ты молодец. Иди в порт, подготовь баркас к отплытию и покорми кочегаров не забудь. Завтра с утра двинемся на дальняк вдоль побережья. Не выспаться надо. Робот, не спрашивая, махнул 2-ю рюмку, что была на столе, и радостно топача убежал, вызвав испуганную ругань у пары местных завсегдатаев. Кузьма Афанасьевич сгорбился и пошел домой. Когда он проходил мимо прохожих, он отводил глаза или смотрел под ноги на все еще влажную после вчерашнего дождя мостовую.